Глава 3. Вода как исцеляющая сила. Уже давно позади мои дни профессионального спорта. Многим атлетам высокого уровня трудно вернуться к тренировкам после завершения карьеры, даже без необходимости добиваться высоких результатов. И я не исключение. Иногда мне сложно заставить себя прийти в бассейн для тренировки или просто плавания. Теперь я большую часть времени провожу за компьютером, отчего иногда буквально хочется выйти из себя и выпустить накопившуюся энергию или хотя бы минутку покричать, чтобы снять напряжение. Ведь энергия никуда не девается, она трансформируется в стресс и физические зажимы. Бывает, одолев лень и взявшись за что-то, связанное с плаванием и тренировками в бассейне на спор, я делаю первый шаг и, окунувшись в воду, проплываю свои 2 километра. После таких тренировок испытываю глубокое удовлетворение. Время было проведено с пользой. Вода действительно становится своего рода громоотводом, расслабляя мускулы, проясняя голову и делая тело легче. Надеюсь, после первых наших занятий из предыдущих глав вы уже поняли, насколько могущественным средством исцеления и улучшения качества жизни могут стать вода и плавание. Это уникальная природная стихия, и источник жизни играет особую роль в физическом и психологическом благополучии человека. О гибкости и подвижности. Гибкость – не просто способность совершать грациозные движения, это ключевой элемент физического благополучия на протяжении всей жизни. В плавании гибкость играет центральную роль, поскольку этот вид спорта требует широкого диапазона движений в разных плоскостях. Плавая в разных стилях, будь то брас, кроль или баттерфляй, мы используем и растягиваем множество мышечных групп. Это не только улучшает подвижность наших суставов, но и делает наши движения более плавными и эффективными. С возрастом поддержание гибкости становится еще более важным, помогает снизить риск травм, уменьшить боли в суставах и улучшает общее качество жизни. Гибкие мышцы и подвижные суставы облегчают выполнение повседневных задач и сохраняют подвижность на долгие годы. Плавание – отличный способ поддерживать и даже улучшать гибкость с возрастом, потому что вода естественным образом помогает расслабиться и безопасно растягивать тело. Плавание воздействует на тело комплексно, активно вовлекая в работу плечи, спину, таз, бедра и ноги. Это важно, поскольку с возрастом мы склонны терять гибкость именно там. Регулярное плавание не только улучшает гибкость, но и укрепляет мышцы, повышая эффективность движений и уменьшая вероятность получения травм. Итак, плавание предлагает уникальную возможность оставаться гибким и подвижным на протяжении всей жизни. Оно не только способ сохранить тело в хорошей физической форме, но и ключ к поддержанию активного и здорового образа жизни, независимо от возраста. Плавание дарит нам свободу движений, которую так важно ценить и сохранять. По собственному опыту могу подтвердить, что со временем подвижность тела снижается. Еще недавно я без труда соединял руки за спиной в кистевом замке, но сейчас дотянуться кончиками пальцев друг до друга уже достижение. Круговые движения руками, которые раньше выполнял с легкостью, теперь ограничены из-за укорочения грудных мышц. Это яркий пример того, что сидячий образ жизни влияет на наше тело, делая грудные мышцы короче и заставляя их тянуть лопатки вперед, отчего возникает дополнительная нагрузка на мышцы шеи. Еще более заметен этот эффект, если мы часто смотрим вниз, например, в телефон или книгу. Так увеличивается вес головы, создавая дополнительное напряжение в мышцах шеи, что может привести к зажимам и перегрузке, и ограничить приток крови к мозгу. Что же может компенсировать последствия сидячего образа жизни? Правильное плавание. Это не только физическая активность, но и способ восстановить гибкость и улучшить кровообращение. Плавание позволяет равномерно растянуть и укрепить мышцы, особенно важные для поддержания осанки и снижения нагрузки на шейный отдел позвоночника. Оно дает телу возможность ощутить свободу движений и избавиться от зажимов, обусловленных многими часами работы за компьютером. Значит, плавание становится не только способом поддержать физическую форму, но и необходимой компенсацией долгих часов сидения, помогая нашему телу восстановить потерянную подвижность и улучшить качество жизни. О сниженной травмоопасности. В огромном и разнообразном мире спорта, где каждый вид активности несет в себе определенные риски и возможности, плавание выделяется уникальной безопасностью. Это не просто удачное стечение обстоятельств, а результат особенных физических свойств воды, снижающих нагрузку на тело и минимизирующий риск травм. Погружаясь в воду, наше тело будто переходит в новое измерение. Эта стихия действует как нежный амортизатор, поддерживая наше тело и оберегая его от ударных нагрузок, характерных для многих других видов спорта. Особенно это заметно, когда сравниваем плавание с такими дисциплинами, как бег и прыжки, где каждое касание твердой поверхности создает давление на суставы и связки. В плавании, напротив, все движения выполняются в более мягкой и податливой среде, что делает наше плавание доступным для широкого круга людей, включая тех, кто восстанавливается после травм и страдает от хронических заболеваний суставов. Поэтому плавание можно считать не только формой физической активности, но и своего рода терапией, помогающей поддерживать здоровье и физическое благополучие. Даже для тех, кто занимается спортом профессионально и испытывает экстремальные нагрузки, плавание может стать важной частью тренировочного процесса. Оно помогает поддерживать высокий уровень физической формы при минимальном риске травм. Это делает плавание стратегическим инструментом в тренировочных программах спортсменов различных дисциплин. Получается, что плавание не просто способ поддержать физическую форму и здоровье, а целенаправленная стратегия для поддержания активной жизни без чрезмерного риска для тела. В мире, где каждый стремится к здоровью и долголетию, плавание становится универсальным, эффективным и безопасным способом достичь этих целей, наслаждаясь каждым моментом, проведенным в водной стихии. В нашу школу плавания регулярно приходят спортсмены-любители, многие из которых начали свой путь в других дисциплинах. Нередко они получали травмы из-за отсутствия необходимой спортивной базы или недостаточной компетенции. Эти проблемы зачастую требуют длительного восстановления. Вернуться к ударным нагрузкам или движениям, неестественным для нашего тела, становится сложно. Но тренировки по плаванию, которые изначально рассматриваются как способ восстановления после травм, для многих превращаются в нечто большее. Начиная плавать для восстановления, многие спортсмены остаются с нами, понимая и ценя всю полноту преимуществ этой дисциплины. Они ощущают на себе, насколько плавание может быть полезным и безопасным по сравнению с другими видами активности. Я тоже люблю разные виды спорта. Занятия в тренажерном зале, катание на лыжах – это всегда весело и энергично, но погружение в бассейн для меня словно возвращение домой. В знакомых водных просторах я нахожу истинное удовольствие и покой, даже если иногда ленюсь и знаю, что мои цели в плавании теперь связаны только с поддержанием здоровья и красоты тела. О пользе для сердечно-сосудистой системы. Во время плавания наше тело испытывает уникальное сочетание расслабления и нагрузки, благоприятно влияющие на сердечно-сосудистую систему. Во-первых, вода оказывает легкое сопротивление каждому нашему движению, заставляя сердце работать интенсивнее для обеспечения мышц кислородом. Это, по сути, естественная кардиотренировка, укрепляющая мотор в нашей груди и повышающая эффективность его работы. Кроме того, когда мы плаваем, кровоток равномерно распределяется по всему телу. Это улучшает кровообращение, обогащая каждую клетку кислородом и питательными веществами. В результате повышается общая выносливость и физическая форма, что способствует быстрейшему восстановлению после эмоциональных и тяжелых физических перегрузок и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Но тут важно контролировать пульс, чтобы плавать в зоне энергообеспечения, когда сердце не испытывает чрезмерной нагрузки, а дыхание ровное и достаточно свободное. Такой режим работы сердца похож на режим быстрой ходьбы. В этом случае плавание не создает чрезмерной нагрузки на сердце. Вода естественным образом снижает нагрузку на ваши суставы и связки и нормализует давление. Плавание превращается в идеальный вид спорта для людей с заболеваниями сердца, высоким кровяным давлением и для тех, кто восстанавливается после кардиологических проблем. Выходит, что плавание не только способ насладиться водной стихией, но и мощный инструмент для поддержания здоровья и эффективности сердечно-сосудистой системы. Регулярные занятия плаванием способны существенно улучшить качество жизни, делая сердце сильнее и здоровее. Об уменьшении стресса, тревоги и депрессии. Во время плавания ум переключается с повседневных забот на физическое действие, создавая эффект «здесь и сейчас», который помогает отвлечься от беспокойств. Вода успокаивает и позволяет уму отстраниться от негативных мыслей. Преодоление лени и апатии. Иногда кажется, что все идет не так. Хочется только лежать, спать, наваливается лень. Кажется, что бессмысленно что-то предпринимать. Лучше отдохнуть и побыть в одиночестве. Но это обманчивое чувство. В глубине души вам хочется, чтобы жизнь вновь заиграла яркими красками, а движения стали легкими и воздушными, словно вы летите на крыльях прекрасного настроения. Трудно найти истинное удовольствие в состоянии удрученности или плохого настроения. Но как же быть, если ничего не хочется? Подключите немного самоиронии и отправляйтесь в бассейн. Просто пересильте себя. Потратьте 30 минут на дорогу и переодевание. И как только окунетесь в воду, мгновенно почувствуете, насколько замечательна ваша жизнь. Это не просто купание, а возрождение и радость существования. Медитация. Плавание может быть и формой медитации. Ритмичное дыхание и повторяющиеся движения погружают вас в медитативное состояние, которое помогает достичь умиротворения и ясности ума. Такой подход к плаванию позволяет расслабиться не только физически, но и умственно. Тренируясь в составе национальной сборной, я несколько раз испытывал нечто такое, что назвал бы медитацией марафонца. О чем это я? Представьте, что вы плывете в спокойном темпе, и движения становятся настолько автоматизированными, что вы перестаете осознанно контролировать свое тело. Оно действует как отдельный самодостаточный механизм, точно знающий, что делать, и выполняющий это идеально. Я испытывал такое ощущение в бассейне, где даже повороты сальто мое тело выполняло автоматически. Это невероятное чувство. Я мог переключать сознание на каждое движение тела и оставаться просто наблюдателем, не вмешиваясь в процесс. Поворот сальто – это скоростной поворот, который используют пловцы во время плавания такими стилями, как кроль и кроль на спине. Поворот выполняется как кувырок в воде с постановкой ног на стену бассейна и мощным отталкиванием с дальнейшим проныром под водой для сохранения заданной скорости движения. Как только начинаешь контролировать движение, волшебство медитативного плавания исчезает. Я также заметил, что можно не просто наблюдать за собой изнутри, а как бы подняться над своим плывущим телом, видя его со стороны, словно в компьютерной игре от третьего лица. К сожалению, такие моменты случаются нечасто, поскольку для этого требовалась достаточно длинная дистанция и очень спокойный темп. В условиях тренировок в составе сборной страны часто приходилось плыть гораздо быстрее и иногда на пределе возможностей. Заинтересовавшись, я погрузился в изучение этих автоматизированных движений. Выяснил, что у нас есть способность выполнять определенные физические действия без сознательного контроля. Такая способность связана с работой базальных ганглиев и мозжечка в головном мозге. Базальные ганглии регулируют двигательные функции, особенно в координации и плавности движений, а также в процессах, связанных с обучением и автоматизацией двигательных навыков. Они помогают запоминать повторяющиеся движения и последовательности, превращая их в автоматические и не требующие сознательного усилия для выполнения. Мозжечок также играет важную роль в координации движений, поддержании равновесия. Не инициируя движение само по себе, эта зона мозга важна для регулирования интенсивности и временной координации движений. Когда вы обучаетесь новому двигательному навыку, например, плаванию, изначально требуются значительные сознательные усилия и внимание. Но по мере тренировки и повторения эти движения постепенно переходят в сферу автоматического управления, что облегчает их выполнение без активного сознательного контроля. Этот процесс происходит благодаря слаженной работе различных частей мозга, включая те самые базальные ганглии и мозжечок. Гормоны счастья. Плавание стимулирует выработку эндорфинов, которые часто называют гормонами счастья. Эти химические вещества вызывают у нас чувство эйфории и радости. Регулярные занятия плаванием могут повысить уровень эндорфинов, что улучшает настроение и общее эмоциональное состояние. Это особенно важно для людей, страдающих от депрессии и тревожных расстройств, поскольку плавание помогает снизить не только симптомы таких состояний, но и бороться с их причинами. На групповых тренировках я регулярно сталкиваюсь с проявлением счастья. Мы, существа социальные, превращаемся в бассейне в социальных водоплавающих. Когда профессиональные спортсмены или любители в команде хорошо знают друг друга, между ними возникают крепкие дружеские связи. Эти отношения порождают положительные эмоции, а когда всем на тренировке тяжело, самое время для остроумной шутки. Любая напряженная работа или ситуация разряжается от порции хорошего юмора. В нашей национальной сборной, и особенно в сборной Волгограда по марафонскому плаванию, не было ни дня тренировок без позитивного настроения и искреннего смеха. В такой атмосфере плохое настроение быстро смывается общей волной позитива, поднимающей до необычайных высот. Равномерная физическая нагрузка в плавании не только поддерживает физическое состояние, но и укрепляет дух команды. Вот и теперь уже в качестве тренера я слежу за взрослыми пловцами, любителями, и понимаю, неважно, сколько тебе лет, всегда найдется повод похохотать от души. Вот и получается, что плавание — это больше, чем физическая активность, это еще и глубоко исцеляющий и обновляющий ваше тело вид спорта. Вода дарит нам ощущение невесомости, снижая нагрузку на суставы и связки, поэтому плавание особенно ценно для людей с различными физическими ограничениями. В процессе восстановления после травм или для тех, кто страдает от хронических болей. Плавание – это поэзия движений, где каждый грибок и удар ног – это аккорд в непрерывной симфонии воды. В этой стихии тело обретает новую силу и гибкость, становясь легче и устойчивее. Ритмичные и грациозные движения в воде не только укрепляют мускулатуру, но и развивают дыхательную и сердечно-сосудистую системы, оптимизируя энергозатраты и увеличивая выносливость. Уникальное сочетание физической активности и психологической релаксации обеспечивает целостный подход к улучшению качества жизни. В каждом грибке скрыта сила, обновляющая нас изнутри и придающая жизни новые краски. А сейчас собирайте сумку в бассейн, потому что на сайте silverswim.ru вас ждет следующая тренировка.